Глава 49. У меня глазик едва не дернулся от очередного упоминания подходящей. Сколько можно-то? Ваш хозяин так не думает, усмехнулась я. Я не могу сказать, что думает мой хозяин, ответила Алессандра. Это все так странно звучало сейчас, что просто кошмар. Да, согласна. Но ведь до меня были и другие девушки. Разве ты им не говорила про то, что они подходящие? Видимо, было не при мне. Пожала плечами Алессандра. А определитель? Почему ты раньше не сказала, что можешь определять подходящих? Потому что кто поверит магу? Пожала вновь плечами Алессандра. Явно не драконы. Я глаза закатила. Что же так Алекс и Аланира тупили, если у них была Алессандра, которая могла сказать про подходящих? Но нет, они доверились какому-то шарику. А ведь точно. Шарик-то сломался тогда, когда я была в замке короля. Значит, здесь имело место быть и то, что шарик показал все правильно. Я подходящая Алексу. В смысле? Он же доверился тебе, чтобы ты спасла мне жизнь. Нахмурилась я. И ты не могла ему сразу сказать, что я его подходящая? Я говорила, ответила Алессандра. Но господин Вердинор верит Шару, а не мне. Я вновь закатила глаза. Я поняла. Упрямство – его основная черта. Но и не самая лучшая. Что вы? Господин Вердинор хороший хозяин. Нам с ним повезло. Я тяжело вздохнула, глядя на Алессандру. Ну, если она так считала, то пусть так и будет. Я не против. Все равно не понимаю. А что теперь делать? Мы могли еще раньше этот вопрос решить. Алессандра усмехнулась. Всему свое время, ответила она. Я тоже была не уверена. Говорю же, магам не верят. Но и маги не верят сами себе. Я уже даже улыбаться не могла. Эта магическая философия была вне моего понимания. Никакой конкретики. Был шар, и он сломался. До этого мне господин Вердинор давал свои силы. Продолжила я. Может, ты из-за этого восстановилась? Нет. Но вы должны были попасть в замок короля. Тем более, раз тот раскрыл все наше вранье. И раз вы выжили, значит, все не так плохо. Да куда уж. Вердиноры же свое проклятие продлили. Разве ты не в курсе? Переспросила я. Я почувствовала. Пожала плечами Алессандра. Но опять-таки, это решение господина Вердинора. Я не могу на него повлиять. Я кивнула. Мы сами принимаем решение и несем за них ответственность. Так что оставалось действовать по обстоятельствам и уповать на то, что все сработает. Пусть даже порой и непонятен был путь. «Ох уж этот господин Вердинор!» Покачала я головой. «Он всего лишь мужчина», усмехнулась Алессандра. Я улыбнулась ей в ответ. «Но вы меня вернули сейчас в русло», продолжила она. «Ага, потому что король так просто не отступит от своего и докопается до всех». Пожала я плечами. «Мы выстоим. Силами драконов и вашей силой», сказала Алессандра. Я лишь головой покачала, будто сама не хотела быть подходящей. Но у нас слишком упертый дракон, так что слишком все сложно. «Ну, хорошо. Вы должны будете опять поговорить с господином Вердинором», продолжила Алессандра. «Ах, он слишком упрям», махнула я рукой. «А что там с садом? Его невозможно будет восстановить?» спросила я. Алессандра пожала плечами и подошла к двери. «Атака прекращена», прошептала она. «Госпожа Вердинор смогла разогнать тучу». Я кивнула. «Вот и хорошо», сказала я. «Только от сада остались одни деревья. Вся былая красота вмиг ушла. Сердце то и дело ёкало от боли. Столько сил было туда вложено, и все просто сгорело. Хотя, с другой стороны, у короля замок горел внутри. «Вы восстановите его», — сказала Алессандра. «Ага, только в выжженную землю неразумно сажать что-то», — ответила я. «У вас есть сила?» — продолжила Алессандра. У меня вновь глаза закатились. «Даже если она есть, я не умею ею пользоваться», — ответила я. «Я могу помочь, если господин Вердинор позволит», — ответила Алессандра. «Будет здорово», — протянула я. Алессандра вновь слабо улыбнулась. И тут сад накрыла тень. Миг, и на землю опустился дракон. Аланира. Она взмахнула крыльями, а комья земли взмыли вверх и осыпали ее. А затем ее окутало свечение. «Помоги ей!» — послышался позади голос Алекса. Я повернулась в его сторону. Он смотрел на Алессандру. Та кивнула и направилась к Аланире. Алекс мигом спустился ко мне. В его глазах отражалось волнение. «С тобой все в порядке?» — спросил он. «Да, но не с Алессандрой. Она в обморок упала», — сказала я, затем почесала свой лоб. Алекс перевел взгляд на магичку. «Потом отдохнет», — сказал он. Я коснулась его руки. «Она была тут в отключке, а потом я ее коснулась, и она проснулась», — ответила я. Алекс вновь обвел меня взглядом. «Главное, что с тобой все в порядке», — сказал он. Я едва не закатила глаза. «Илона, сейчас самое главное то, что король на нас нападает», — сказал Алекс. «Мы совсем разберемся, поверь мне».